Матерь Агни-йоги. Слияние со светом, слияние в свете, есть высшее, что может иметь человек на земле и в мирах. Только в свете своем можно узреть свет иерарха ведущего. Только в свете своем можно подняться до него. Но чтобы тьма, которая где-то еще гнездится внутри, по закоулкам сознания, заменилось светом, сознание надо освободить совершенно. Каждый, могущий непредвзято судить о себе, знает прекрасно, от чего именно надо ему освободиться, чтобы заменить тьму светом. Нельзя променять сокровища света на призрачные прельщения тьмы, под которыми скрыты шипы и колючки, а за ними развертывается бездна. Сейчас время окончательных и бесповоротных решений. Или во тьму, или к свету. Разделение человечества, происходящее на планете, окончательное. Нет середины. Каждый должен примкнуть или к полюсу тьмы, или к полюсу света. Свет. Великий свет планете сужден, и все, кто к нему не примкнет, не будут уже больше иметь места на ней ни в сём веке, ни в будущем. Им, не примкнувшим, суждена другая планета.